Глава 9. Иоаннесбург, 17:00-17:30. Василина Рудлок. Дни королевы слились в сплошной поток совещаний, и не только военных, ведь страна не перестала работать, болеть, рожать, есть и пить во время войны. Поэтому выезды на оборонные заводы или в больницы воспринимались Василиной как отдых и возможность побыть с семьей. До обеда она успела получить письмо Ангелины, которая уже вернулась с драконами в Истаил. Сестра обратилась с просьбой передать Свидерскому важнейшую информацию, касающуюся Алины и Четтери с лордом Тротом. Василина, как и Ани, готова была хвататься за любой шанс спасти Алину, поэтому попросила Тандаджи связаться со Свидерским и написала Ане ответ. А затем, старательно отрешившись от надежды, от страха за младшую сестру, стала готовиться к выезду. Королевские дела никто не отменял. О том, что столица будет атакована меньше, чем через 2 часа, Ее Величество узнала во время посещения военного госпиталя с детьми и мужем. Мариан, удерживая на руках Мартину, выслушал кого-то по телефону, спокойно вышел вместе с супругой и детьми из палаты и тихо проговорил. «Срочно во дворец. Чрезвычайная ситуация. Армия иномирян на подступах к Иоаннесбургу. Подробности узнаем в листолете. Его выслали за нами». Через несколько минут, когда они уже летели обратно над столицей, на улицах взвыли сирены, означавшие начало эвакуации. Мальчики испуганно молчали, Мартина ныла, а Василина, укачивая ее, отчего-то не чувствовала испуга, только странную растерянность и оглушенность. А еще, помимо них, что-то древнее и тяжелое плескалось внутри, то, что ощущала она во время битвы с жертвенным вепрем в зачарованном лесу, то, что чувствовала, когда закрывала порталы. Ей страшно было не от скорого нападения, а заглядывать внутрь себя, потому что кровь ее наливалась жестоким пламенем, требовавшим уничтожить врага, посягнувшего на территорию, на землю, откуда началась история и слава Рудлогов, разорвать его, втоптать в землю. Сердце билось, как сумасшедшее, и, может, поэтому дочка нервничала. Василина напевала ей дрожащим голосом колыбельные, хотя изнутри рвалось рычание или клёкот. Через полчаса должно было состояться срочное совещание с министром обороны, генералами и разведкой. А пока Мариан по громкой связи вызвал Тандаджи, который из-за понятной занятости министра обороны отдувался и за себя, и за военный блок. Под всхлипывание младшей Рудлок и восхищенное испуганное сопение старших детей королевская чета выслушала то, что было известно начальнику «Зеленого крыла», о проходе диверсанта через зеркало, о том, что это случилось недалеко от бункера, где ожидают возвращения своих дар теней Алина и профессор Трот, об использовании манков и появлении огромной армии у границ Иоаннесбурга. Под монотонный доклад Тандаджи Мартина вдруг заснула. «Выходит, я своим разрешением выводить людей из Менска поставила под удар Иоаннесбург», тяжело заметила Василина, прижимая к себе дочь. «И сестру. Вы были правы, полковник, когда настаивали не идти на поводу у Ситникова». «Боюсь, Иоаннесбург оказался бы под ударом в любом случае, Ваше Величество», — глухо прозвучал в динамике голос Тидуса. «Только что с разведывательных листолетов доложили, что по шоссе к столице бежит группа Невичи. Вслед за ней из лесов в 20 километрах от города выходят сотни тхаухонгов, слышны звуки манков. И иномиряне в лесах подают сигналы соседним группам нашими средствами, сигнальными ракетами, и уже зафиксировано 18 групп тхаухонгов до 150 особей, которые дугой в 50 километров с юга наступают на Иоаннесбург. Значит, в лесах скрывались диверсанты, которые бы призвали армию не сейчас, так через несколько дней. Мы предполагали использование манков для переноса. Армия готовилась к внезапному нападению. Но даже в самых пессимистичных расчетах мы не ожидали такого масштаба». «То есть к нам сейчас идут около 3000 тхаухонгов», — попробовал подсчитать Байдек. «Больше. И мы полагаем, что их будет еще больше. В 2, в 3 раза. Однако это не те силы, которые были призваны в Березовом. Та часть вражеской армии отстает от этой на 10 километров и идет тараном вдоль шоссе. Фактически половина той армии, что шла почти 400-километровой дугой в 500 километров от нас, сейчас готовится захватить один Иоаннесбург». «Но ведь Иоаннесбург готов к обороне», — отметила Василина. Руки ее дрожали, но не от страха. «Мне об этом неоднократно докладывали». «Безусловно», — согласился Тидус. «Однако нужно помнить, что иномиряне с помощью телепортации вышли внутри подготовленных нами укрепрайонов, в которых сосредоточена большая часть техники для обороны столицы. Сейчас наши дивизии передислоцируют, и через несколько часов они ударят наступающим в спину. Но пока нет уверенности, что артиллерия успеет уничтожить наступающую армию. Слишком мало времени». «А что в самом городе? Нам хватит техники и войск?» «На отражение первого удара — да. Почти 20 тысяч личного боевого состава, 10 тысяч ополченцев, 5 сотен артиллерийских орудий на границах, почти 3 сотни танков. На отражение второго ударного кулака, который идет от Березового, сомнительно, но военные приложат все усилия». Василина задумалась, и Мариан вдруг напрягся, пристально глядя на нее. Он всегда слишком легко чувствовал, куда стремятся ее мысли. «А дальнейшее зависит от того, сколько по итогу они призвали тхаухонгов», — продолжал Тидус. «Активизировано 3 оборонительных кольца внутри города. Огневые точки, усиливаются баррикады, перекрываются блокпосты. На улице выведены танки, под Хаохонгом уже работает артиллерия. Однако слишком мало времени на полное развертывание обороны. Правда, нам на руку играет и то, что сейчас с иномирянами нет раньяров, хотя тысячи их летят сюда с линии фронта. Но им нужно не менее 5-6 часов, чтобы добраться, и по пути мы значительно проредим их. А к тому времени до нас долетят и боевые листолеты с севера, да и у нас их достаточно, чтобы вести воздушные бои. Но основную опасность представляют невиджи. Это вся информация, моя королева. К совещанию я буду обладать более полными сведениями». «Постойте». Василина удобно перехватила дочку, и Мариан забрал ее. «Вы не сказали, что с бункером? Алина в безопасности? Ее не нужно вывести?» «Боюсь, ее невозможно вывести без риска», — ровно ответил Тидус. «Мы знаем, что служитель Триединого уже глушил у ее высочества бессознательные попытки выпить окружающих. Даже если снять Свидерского и Старого с операции и использовать для переноса принцессы и Трота зеркало, есть огромная опасность, что здесь они уничтожат полгорода. Даже если перенести их в храм всех богов под присмотр его священства, велика вероятность, что произойдет срыв на полпути внутри пространственного тоннеля». «Вы не ответили, в безопасности ли она?» — повторила Василина с нажимом и выпрямилась, заметив крошечную заминку перед ответом. «К сожалению, хутор привлек внимание врагов, ваше величество», — проговорил Тидус. «Однако этот бункер — самое защищенное место в Рудлоге. После Королевского дворца, конечно. Полковник Латева, командир бункера, высочайший специалист по обороне, и я уверен в ней больше, чем в себе. Ее высочество в любом случае в безопасности, ваше величество. В часовню Триединого под защитой служителя не проникнет никто». «Однако из обители Триединого на побережье мы ее вывезли», — напомнила Василина, с усилием потерев лоб ладонью. Ей все не верилось, что все происходит на самом деле, и одновременно голова мыслила на удивление четко и сухо. «Предпочли перестраховаться на непредвиденный случай, моя госпожа. Нельзя было оставлять принцессу в окружении, и была возможность вывести. Сейчас такой возможности нет». «А сейчас случай не непредвиденный? Вы же отдаете себе отчет в том, что стоит на кону. Я говорю не только о жизни моей сестры, полковник». Она сама не заметила, как повысила голос. «Да, ваше величество», — проговорил Тандаджи успокаивающе. «И настаиваю, что на данный момент самое разумное — оставить ее там, где она сейчас есть, в часовне, подключенной к медицинскому оборудованию, а перенос с зеркалом оставить на случай, если враги прорвутся в бункер». «А отправить к ней подкрепление, боевые листолеты?» В ушах у нее словно бил набат, словно боевые барабаны гнали ее вперед, обернуться, полететь к врагам, рвать, уничтожать, но она оставалась на месте. «Листолетов у нас мало, и они заняты сейчас разведкой», — ответил командир «Зеленого крыла». «Нам крайне важно отслеживать появление новых групп и движение врага. Но к хутору направлены 2 дивизии из 2-го укрепрайона. Они будут там в течение 3 часов. И раз уж мы заговорили об эвакуации, я прошу вас позволить вывести вас из Иоаннесбурга на север». «Только если враги прорвутся во дворец, полковник», — ответила Василина с неожиданной даже для себя самой жестокостью. «За 2 часа мы не успеем эвакуировать Иоаннесбург, и значит, люди останутся здесь. А мне вы предлагаете бежать? Я откуда? Из самого защищенного места в Рудлоге?» «Ваше высочество, вы поддерживаете это решение?» Бесстрастно поинтересовался Тандаджи, и только то, что он позволил себе обратиться к принцу-консорту за поддержкой, показывало, как он раздражен. Василина встретилась глазами с мужем, прижала к себе напряженно слушающих разговор Василя и Андрея. «Если ее величеству будет угрожать опасность, она согласится на переход на север», — отозвался Байдек, и Василина согласно опустила глаза. И разжала горячие кулаки. Так тяжело оказалось сдерживать вдруг воспламенившуюся кровь. Она — королева, но он не только муж, но и начальник дворцовой охраны. И после ссоры и примирения на день рождения Василина согласилась, что решение по ее безопасности принимает он, а она подчиняется. Но и он держит ее в курсе событий и всегда выслушивает ее пожелания. Тандаджи разрешили отключиться. Мариан отзвонился заместителю и начал отдавать распоряжение. Зигфриду проверить амулеты, обеспечивающие работу щитов, быть готовым к эвакуации ее величества с детьми, гвардии выходить на оборонительные позиции, всем отсутствующим придворным в течение часа вернуться на территорию дворца, иначе после этого он будет закрыт на вход и выход для гражданских. Королева и принц-консорт, выйдя из листолета, передали детей няне и направились прямиком в зал совещаний. Василина приказала затопить камин и осталась сидеть рядом с ним, окуная в него руки под непонимающими взглядами военных и тревожным супруга. Выскочил из огня ясница, положил голову ей на колени. — Ты пахнешь мощью и яростью! — прошумел он одобрительно, и королева принялась гладить его. От состоящей из язычков огня шкуры тоже текло к ней пламя, окутывая и впитываясь в руки. «По расчетам, к Иоаннесбургу через 1/2 часа подойдет первая группа Невиджи, через 1 час — первая волна тхаухонгов, идущих по лесам, и через 1.5 часа — кулак из Березовой, который движется по шоссе и вдоль него почти 50 группами, раскрываясь в узкую дугу», — заканчивал доклад Геннадий Иванович Лосев, министр обороны. Королева слушала очень сосредоточенно. «Пригороды не трогают, быстро проходят сквозь, что означает, что основная цель — столица. Их задержит артиллерия, но зачистить под ноль не получится. Слишком быстрая скорость тхаухонгов и слишком плотное расположение пригородов, которые мы не успеваем эвакуировать. Бьем точечно, аккуратно. Так как нет раньяров, к вражеской армии приказано выдвигаться свободным боевым листолетом с полным боекомплектом и бить по согласованию с артиллеристами в паузах между обстрелами. Но листолеты не спасут нас от Невиджи». «Которые будут здесь через 1/2 часа», — повторила Василина, взглянув на часы. «Почему их не уничтожили?» «На них работают боевые листолеты, Ваше Величество», — ответил Лосев. «Но эти твари очень быстры, уходят от взрывов в рассыпную, прячутся в лесу. Однако через...» — он взглянул на часы. 7 минут они выйдут в квадрат, свободный от поселков и деревень, и мы накроем огнем всю эту площадь. Они не выживут». «Но останутся те сотни, которые идут с основной армией», — сказала Василина. «Как я понимаю, их достаточно, чтобы вырезать весь Иоаннесбург, если они попадут в город». «У нас есть огнедухи», — напомнил Мариан. «И верно», — улыбнулась она, снова начиная наглаживать ясницу. Тот блаженно мурчал, не вставляя ни слова и ни переча, откинулся на пол, когда она убрала руки. «Господа!» — королева поднялась, подошла к карте. Ей было не по себе от того, что она собиралась сделать. «Я поняла, что с ближайшими группами тхаухонгов мы справимся, но второй кулак и намерянской армии...» — она ткнула в большой круг, занимающий и часть шоссе, и лес вокруг на 2 километра. «Уже большая проблема, а летящие сюда раньяры огромные. Скажите, какова вероятность, что мы не сможем остановить и тех, и других до нападения на Иоаннесбург?» «Такая вероятность, увы, есть», — отчеканил Лосев. «Ваше Величество, жена моя Глухо начал Мариан, но она покачала головой, посмотрев ему в глаза. Она слишком хорошо помнила переписку с Ангелиной, когда та сказала, что без капли сомнения уничтожила бы всех врагов. И сейчас Василина осознала, что куда меньше отличается от старшей сестры, чем думала. «Я не могу уничтожить раньяров, но во мне достаточно силы, чтобы остановить ту часть вражеской армии, которая идет по шоссе». Василина обвела пальцем кружок. «Я могу прямо сейчас долететь до них и испепелить, если не всех, то большую часть». «Невозможно!» — выдохнул министр обороны, и к нему присоединился генералитет. «Воевать должны военные, моя королева». «Мы не можем потерять вас!» «Слишком рискованно. Наша армия справится». И в этот тревожный гул вмешался довольный рык ясницы. «Истинная дочь красного!» Мариан молчал, но глаза его были больными, страшными. На него оглядывались. Только он мог бы остановить ее, но он не стал. И не потому, что не жаждал этого всем сердцем. «Я решила», — сказала Василина, и гул затих, разбившись о ее негромкие слова. «Я могу полететь без согласования. Или...» — она снова посмотрела на часы. «У нас есть не больше 20 минут, чтобы обговорить детали. Чем быстрее мы избавимся от их армии, тем быстрее сможем высвободить силы на помощь моей сестре». В столице Рудлога и южных пригородах продолжали орать сирены. Население через громкоговорители оповещалось, что начинается эвакуация. Необходимо выезжать на север. Спасатели и армейские части выдвигались в районы, которые нужно было выводить прежде всего. Разворачивались оборонные комплексы, в боевую готовность приводились артиллерия и армейские листолеты, двигались по улицам колонны танков, чтобы перекрыть въезды в город и выиграть время. Туда же, из гвардейской части дворца, под командованием офицеров, вылетали, выбегали и выпрыгивали десятки огнедухов, которые следовали за машинами с бойцами. В столице все эти месяцы война ощущалась как что-то отдаленное. Жители продолжали ходить на работу, отводить детей в школы и детские сады, заниматься повседневными делами, да и многочисленные беженцы нашли здесь кров и помощь. Признаться, нежити горожане боялись больше, чем иномирян, потому что совсем недавно священство, маги и огнеметчики зачищали канализацию в северном районе столицы, ибо ее заполнили неживые слизни, которые проникали в уборные, соединялись в колонии и пожирали людей. Да и в метро то и дело появлялись твари, кидаясь под вагоны, пытаясь пробить стекла, и подземные тоннели почти опустели, поезда ходили редко и с магической охраной. Ситуация с нежитью становилась все более катастрофичной, и люди справедливо шептались, что скорее нежить опустошит Туру, чем иномиряне захватят ее. Несмотря на учения по эвакуации, на знания, как действовать, на готовность властей, столичные жители застывали в ступоре или паниковали, начинали метаться, кто-то бежал к детским учреждениям, хотя их вывозили отдельно, кто-то к соседям, у которых есть машины. Толпа людей, преодолев страх, спустилась в метро, чтобы добраться в северные районы города. Опустели дома, выбранные для огневых точек. Часть жителей заперлась в оборудованных для этого подвалах. И город погрузился в ожидание. Ждать пришлось недолго. Невитши, созданные богами-захватчиками путем сживления плоти только что убитых рабов и инсектоидов, были, несомненно, живыми. Если считать за жизнь наличие функции движения, поглощения, выделения и размножения. И они также, несомненно, были больше послушным оружием, чем самостоятельными существами, хотя остатки разумности в них сохранялись. Но направлена разумность была на ориентирование и понимание сложных приказов, а не на осознание себя и мира вокруг. Приказы норов и тханоров эти создания воспринимали так, как пчелы или муравьи воспринимают пожелания матки и выполняли их в точности, не ощущая боли или страха. Боевые программы были в них вложены богами из собственного опыта. Дефекты инсектоидов, такие как потеря контроля при запахе свежей крови или ночная заторможенность, были убраны. Невитши достаточно было получить мысленный приказ хозяина, который выглядел для них динамичным образом, проявлявшимся в мозгу, и они начинали действовать. Первая группа из 50 невичи пронеслась по южному шоссе и пригородам, не задерживаясь. В сознании отдавшего приказ хозяина четко отпечатался образ большого города, в который должна была упереться каменная дорога. Много высоких домов, очень много. Но горе было тем людям, которые не спрятались при первом звуке сирен, водителям встречных машин, которые не понимали, что видят, и притормаживали вместо того, чтобы развернуться. Их убивали, не сбавляя шага. И не смущали инсекта людей, бегущих с императорским стягом, атаки листолетов, взрывы и выстрелы. Невидши, как единый организм, не меняя скорости, синхронно рассыпались дробью по периметру, менялись местами, перемещались, петляли. За весь путь всего 7 тварей из группы удалось уничтожить, но они продолжали бежать вперед. А по обе стороны от шоссе, за их спинами, поднимались в небо сигнальные ракеты, звучали манки и начинали наступление на столицу сотни тхаохонгов. Листолеты за 15 километров от столицы отстали, уходя в безопасную зону. Невидши собрались в единую каплю, и тут, далеко в командном пункте, отдали приказ. «Огонь!» Ударила артиллерия, и снова рассыпались невичи, уходя от взрывов, которые ложились очень кучно, очень аккуратно. Будь твари людьми, они бы не спаслись, но крепость их тел была такова, что те, кому повезло попасть между ударами, уцелели, несмотря на взрывные волны и острейшие осколки. Когда артиллерия замолчала, вдоль шоссе бежали к раскинувшемуся вширь Иоаннесбургу всего 20 невичи. Впереди уже виднелся блокпост и слышался запах человеческого тела. Близки были высокие дома, обещанная пища, добыча, и твари защелкали жвалами, предчувствуя много крови. Но им не дали подойти к людям. Из-за каменных блоков блокпоста вынырнуло с десяток птах огнедухов и смазанными пятнами метнулись к невичи. Инсекты людям прожигали дыры в корпусах, пережигали ноги и руки, а они продолжали двигаться вперед, чтобы исполнить приказ. И только выжигание головы могло остановить тварь. Или выстрел из гранатомета, потому что огнедухам помогали солдаты армии Рудлога. Последний невичи рухнул, не добежав 5 шагов до блоков, за которыми прятались стрелки. Но на горизонте уже виднелись огромные фигуры тхаохонгов, вышедших из лесов, то надвигалась первая массированная линия наступления, состоящая из инсектоидов, призванных ожидающими в лесах иномирянами. А с листолетов, атакующих гигантов, прекрасно были видны не только вооруженные наемники на их спинах, которые отстреливались, но и небольшие группы невичи, которых было достаточно, чтобы устроить резню в городе. 19:00. В обугленном дворе Дорофеи Ивановны на пятачке диаметром не больше 70 метров царила сосредоточенная суета. Под беспрерывный стрекот пулеметов, грохот взрывов с обеих сторон, жители деревни, вызвавшиеся помогать, таскали к бойцам у стен ящики с боеприпасами, разносили воду, сухпайки. Враги непрерывно атаковали внешний щит дальними ударами гранатометов и набегами групп инсектоидов, которые ухитрялись вилять, невысоко, но далеко прыгать под приказы всадников и, врезаясь в щит огромными тушами, убегать из зоны поражения. Да, часть из них оставалась издыхать, корчась на земле и перекрывая обзор обороняющимся, но от тхаохонгов было несколько сотен, потери не останавливали иномирян, и создавалось впечатление, что щит непрерывно бомбардирует стая гигантских кузнечиков. К половине девятого здесь будет подкрепление из ближайшего укрепрайона. Передавали друг другу бойцы слова Латьевой. Нужно продержаться до заката и полчаса после него. Полковник Латьева отдавала команды наверху, спускалась обратно в бункер посмотреть на экраны из незадетых огнем камер, установленных в укрытиях на склонах холма, услышать доклад оператора наблюдательного пункта, самой отчитаться в центр. Отчетливо видна была огромная нора, которую на середине склона, метрах в 300 от щита под прикрытием изгиба почвы и потому вне досягаемости гранатометов, уже прорыли невичи. Однако до стен бункера им было еще копать и копать. Латева взяла на себя переднюю, западную сторону холма. На задней, восточной, координировал действия бойцов майор Вершинин. На складе пока командовал Стрелковский, как знающий, где что лежит. Игорь Иванович бы предпочел быть наверху, рядом с Дробжек, с оружием в руках. Но в ситуации, когда ресурсы ограничены, нужно использовать человека там, где он максимально полезен. Даже постоянные сотрудники бункера не знали его устройства так, как знал Игорь. Лучше него здесь ориентировалась только Дорофея. «Не геройствуйте, Люджина», — попросил он, когда отпускал Дробжик наверх. «Да я и не хочу, Игорь Иванович», — ответила она тяжело. «Но вы же сами видите, надо помочь ребятам». Ее место было рядом с другими боевыми магами на острие обороны. Какого черта он не отказал Тандаджи в работе Люджины с Макроутом? Почему не заставил ее сидеть дома? «Потому что ее не заставишь», — сказал он себе, сглатывая вязкий комок страха и за нее, и за ребенка. Латева вызвала его в центр наблюдения, когда склад почти ополовинился. Здесь было много оружия, очень много, но бойцов недостаточно, да и какой толк с ящика автоматов, если в нынешнем бою важны гранатометы и выстрелы к ним, и пусть ящиками со снарядами забита целая секция склада, все равно их несколько сотен, всего к 20 гранатометам, а огнеметов 10, и то чудо, что они здесь оказались. «Игорь Иванович», — сказала Латева, когда Игорь пришел в центр наблюдения, — «смотри сюда». Она пощелкала пальцами по экрану, где в углу виднелись прогрызающие нору невиджи. «Роют на юго-востоке, 300 метрами ниже. Если они пойдут прямо, то выйдут либо здесь», — она щелкнула на схеме бункера по трем соседним каютам минус 4-го яруса, «либо здесь», — она указала на боковой коридор минус 3-го яруса. «Надо минировать», — понял Стрелковский. «Именно», — скрипуче подтвердила Латева. Ее глаза, окруженные сеткой морщин, блестели холодным азартом, и сама она выглядела горящей, яркой, как в те времена, когда от позывного ее трепетали международные преступные картели. «Сейчас сюда подойдут два умельца, да и ты сам, помнится, знаешь, как минировать. Выведите эвакуированных в другое крыло. Будем эвакуировать через подземный ход?» — тихо поинтересовался Игорь, глядя на карту. Даже на ней не была обозначена тонкая бетонная кишка, ведущая за 2 километра от бункера в лес, где в холме поджидали 3 бронированных автомобиля. Секретнейший ход на случай, если здесь придется прятаться членам королевской семьи, и их нужно будет выводить. Он впервые увидел, как Дорофея Ивановна мгновение поколебалась, прежде чем ответить. «Пока считаю разумным оставить гражданских в бункере. Далеко от Невича они не уйдут. Выведи хоть сейчас, хоть когда враги прорвутся, догонят по запаху и уничтожат. Максимум, что мы можем, задраить заслонки в подземном ходе и обрушить его часть, чтобы выиграть время. Тем более я не могу гарантировать, что выход безопасен. Сейчас камеры показывают, что там нет иномирян, но они могут появиться в любой момент и пройти по подземному ходу сюда. А мы знаем, кто у нас в приоритете. Да, иномиряне не трогают часовни. Да, священство обладает огромной силой, чтобы защищать святые места. Но я не могу рисковать. Мы считали бункер неприступным, но у врагов нашлось на него оружие. Вдруг есть и возможность противодействовать силе священников. Поэтому да, выводить гражданских, рискуя подставить под удар наш приоритет, я отказываюсь. Мы обязаны оборонять бункер до последнего, чтобы защитить принцессу», — закончил Игорь. «Да», — сухо согласилась Латева, — «принцессу и ее соседа. Ключ к окончанию войны. Их нам не вынести. Неизвестно, как поведут они себя за пределами часовни. Это уже не говоря об отключении от систем жизнеобеспечения. Так что будем оборонять, Игорь Иванович». «Так точно, полковник. Оборудуйте в минус 4-м и 3-м огневые точки и заминируйте там все, но так, чтобы не все разом рвануло, а по мере продвижения». «Сделаю», — качнул головой Игорь. «И пришли нам наверх еще щитовых накопителей на замену. Эти пока должны устоять, но нужно иметь их запас под рукой. Нужно продержаться эти 1,5-2 часа». «Так точно, полковник», — ответил Игорь. «Продержимся». На «продержаться» и были направлены все силы. 6 имеющихся в наличии магов, капитан Дробжик, 2 вчерашних студента и 3 боевых мага охраны были вызваны в центр наблюдения после Стрелковского и выслушали задачу – укрепить опорные узлы внешнего щита. Тут же специально для стихийников стояли несколько пакетов с молоком и кружки. «Меня уже тошнит от молока», — шепнул Дмитро Матвею под инструктаж Латьевой, и Ситников согласно кивнул, допивая свой пакет. «Что делать, если надо?» Они с Дмитро успели за прошедшие после огненной волны час немного восстановиться и вновь почти выбиться из сил, помогая бойцам прорядить поголовье тхаухонгов. Резерв, раскачиваемый и опустошаемый, грозил перенапряжением канала подпитки и отдыхом на больничной койке, как это случилось с профессором Троттом после битвы с демоном Соболевским. Но лучше отдыхать в больнице, чем гореть в погребальном костре. Ситников глядел на бледную Люджину, которая, спустившись вниз, первым делом скользнула в уборную, на ее очень заметный живот и стыдился своей слабости. Капитану было тяжелее, но она этого не показывала. «Полковник, смотрите!» Вдруг напряженно позвал оператор, указывая на экран, показывающий шоссе. По дороге быстро текли невидши, стремясь за человеком, который ехал на закорках одного из них. Чуть подальше перебирали лапами тхаухонги, нагруженные ящиками. В таких, в рудложских войсках, хранили взрывчатку. «Ситуация осложняется», — поморщившись, проговорила Латьева. «Похоже, нас будут пробивать и сверху, и снизу. Да и прогрызут они холм быстрее, чем я ожидала. Господа маги, разбирайте накопители и амулеты. Если какие-то вам не знакомы, не трогайте». «О, так это щитовые», — обрадованно проговорил Матвей, прикалывая к форменной рубашке, провонявшей потом и гарью, маленький значок в виде глаза. «А этот генерирует лезвие, правда, всего 10 зарядов», — вставил Димка, надевая кольцо. «Лопасти», — перебирал он амулеты. «Левитация». «Если вы закончили делиться познаниями, то слушайте дальше», — оборвала их Латьева. «Вам придется выйти за первый щит, за металлическую стену. Каждый из вас отвечает за свой сектор щита. Быстро осмотрите второй щит. Если увидите, что есть ослабленные узлы, подправляйте. Но без опустошения. Берегите силы на невидши. Ваша приоритетная задача – перебить их как можно больше, до того, как лопнут щиты. Тхаухонгов и иномерян не трогайте. Это дело бойцов с пулеметами и гранатометами. Тхаухонги в бункер не пройдут. И если останутся только они, мы сможем задраиться и переждать до подхода подкрепления. С невидши же мы пока можем справляться только магическими ударами. А ресурс, сами понимаете, она оглядела горстку магов, у нас ограничен. Важна каждая капля резерва». «Полковник», — нерешительно заговорил Ситников, «раз нас так мало, может привлечь Макроута? У него есть стихийные способности». «Я поддерживаю», — проговорила капитан Дробжик. «Из его дела мы знаем, что он уверенно владеет стихийной магией, партизанил в Блакории, резерв у него побольше моего. Под мою ответственность, полковник, в сложившихся обстоятельствах...» «Я умею расставлять приоритеты, капитан», — прервала ее Дорофея Ивановна. «И уже думала об этом. Вопрос в том, насколько он безопасен для нас и захочет ли сотрудничать. И если по первому нас проконсультирует отец Олег, то с сотрудничеством...» «Позвольте я поговорю с Макроутом», — попросила Дробжик. «Он не откажется, я уверена». Вызванный в пункт наблюдения священник заверил, что ментальное здоровье заключенного стабильно, опасности срыва нет. Самого Макроута привели через несколько минут в сопровождении Люджины. Темный был ошеломлен, бледен и насторожен. Матвей без лишних разговоров хлопнул его по плечу. Общее дело сблизило еще в прошлый раз, да и понравился ему Дуглас. Дмитро передал пакет с молоком, а Дорофея Ивановна коротко повторила задачу и осведомилась. «Вы согласны, молодой человек? Я должна быть уверена, что вы не дрогнете и прикроете свой сектор». «Я все сделаю», — сипловато пообещал Темный. «Только мне нельзя выходить за зону покрытия часовни, полковник. Я боюсь сорваться». «Отец Олег», — обратилась Латьева к священнику. «Стихийный фон ровный. Сужения защиты нет. Она простирается на 5 шагов за первый щит. Возможности сорваться внутри зоны пока нет», — очень по-военному повторил священник. «Условия понятны? Не подходите близко ко второму щиту», — приказала Макроуту Латьева. «И если почувствуете желание кого-нибудь выпить, постарайтесь направить его на врагов. Иначе мне придется вас пристрелить». Матвей сукоризный посмотрел на нее, а Макроуд вдруг неуверенно усмехнулся и кивнул. И на его лицо словно вернулась жизнь. Солнце клонилось к закату. Было жарко и душно. Маги перемахнули через стену, ибо дверей в конструкции не было предусмотрено, и прижались к ней меж бойниц. Внешний щит держался, хотя враги прицельно колотили взрывами в одни и те же области, на которых уже стала проявляться структурная решетка. Воняло плавленным хитином, муравьиной кислотой, порохом, дымом от выстрелов гранатометов. А внизу, под холмом, собиралась целая армия. Было страшно смотреть туда, потому что визги возбужденных тхао-хонгов оглушали. Матвей успел задублировать щитовой накопитель на внутреннем щите, укрепить несколько узлов на внешнем, когда заметил, как по земле, по темным теням, длинным от заката, потекли тени живые. «Невитши!» — крикнул Димка справа. Невитши, десятки, сотни невитши невероятно быстро неслись к щиту, складывали у него крупные сероватые бруски, похожие на мыло, и ускользали обратно. Тех, кого задевало огненными заклинаниями, разрывало на части, и только через несколько минут Матвей сообразил, почему. «Это же взрывчатка!» — заорал он. «Они обкладывают щит взрывчаткой!» С одной стороны от Матвея капитан Дробжик сосредоточенно лупила по невитши огненными лопастями. Те сносили головы сразу нескольким тварям, заставляя детонировать взрывчатку, и истаивали. И сама Люджина постепенно бледнела и переходила на боевые амулеты, дающие небольшую передышку. С другой Димка, как и сам Матвей, бесконечно поливал тварей сеткой молний, не давая подойти к щиту, который залепило ошметками плоти. Из бойниц стреляли разрывными пулями, разворачивающими тварям морды, и один из снайперов, работающий слева от Матвея, был невероятно быстр и меток. Однако невитши было слишком много. И двигались они с нечеловеческой скоростью. Горки взрывчатки у щита росли, и приходилось работать все аккуратнее, отталкивать бруски таранами, но все понятнее было, что не справляются, не получается остановить минирование. Матвей заливался потом. Казалось, что между щитами воздух раскалился. И вдруг волной отхлынули от щита подальше и невитши, и тхао-хонги с иномирянами. «Маги! Внутрь!» — раздался вопль Вершинина. Димыч перемахнул через стену. Матвей увидел, как с трудом подтянулась Люджина, но тело наверх забросило легко, оберегая живот. У той бойницы, из которой стрелял таинственный меткий снайпер, лежала Дорофея Ивановна и, не глядя на окружающих, делала выстрел за выстрелом, быстро и ловко перезаряжая длинную винтовку. За стеной раздался вопль на иномирянском, в котором легко читался призыв атаковать, и в этот же миг по взрывчатке с нескольких сторон ударили гранатометы. Раздался взрыв такой силы, что Матвей оглох и ослеп, а когда он наконец-то снова смог видеть, оказалось, что внешний щит истаивает фрагментами. Руки у Ситникова дрожали от напряжения, но к внутреннему щиту сквозь дым уже бежали новые невитши со взрывчаткой. И он, сжав в кулаке накопитель, выпрямился и снова начал поливать их молниями.